Глава 27. Томас Дьюи, борец с рэкетом. Самым важным событием в жизни Томаса Эдмунда Дьюи были выборы в первый вторник ноября 1948 года. Заголовок во всю первую страницу Chicago Daily Tribune гласил: «Дьюи побеждает Трумэна». Но на самом деле результаты президентских выборов в том году оказались иными. Гарри Трумэн, который стал президентом после смерти Франклина Делано Рузвельта, не имел больших шансов победить на выборах вторично. Все предварительные опросы общественного мнения неизменно указывали на очевидную победу Дьюи, несмотря на то, что он считался холодным человеком и не слишком яркой личностью. Поверив прогнозам, которые ставили его впереди соперника-демократа, Дьюи не захотел, засучив рукава, наброситься на Трумэна, который начал предвыборную кампанию под девизом «Зададим им жару». В ходе этой кампании Трумэн проехал без малого 50 тысяч километров и произнес более 350 речей, в результате чего ряды республиканцев поредели везде, где он выступал. Это стало их величайшим поражением на президентских выборах. Когда голоса были подсчитаны, оказалось, что 24 179 345 голоса были поданы за Трумэна, и 21 991 291 за Дьюи. Разница в количестве голосов составила 2 188 054, меньше, чем во время предыдущей президентской кампании 4 года тому назад. Тогда Рузвельт победил четвертый раз подряд, получив на 3 596 219 голосов больше, чем его соперник из республиканской партии. Биография Дьюи, когда его назначили специальным прокурором графства Нью-Йорк, не давала оснований предполагать, что он станет фигурой общенационального масштаба. Ему было в то время 35 лет, и он только 10 лет тому назад окончил факультет права Колумбийского университета. Предки Дьюи приехали в Америку еще до войны за независимость. Среди них были такие люди, как его дед Джордж Дьюи, один из создателей республиканской партии, и троюродный брат последнего, адмирал Джордж Дьюи, герой битвы в Манила-Бэй. Отец Тома умер в 1927 году. Он был председателем местного отделения республиканской партии в городе Овассо, где служил начальником почты и издавал ежедневную газету «Овассо Таймс». Подростком Том помогал отцу как подсобный рабочий в редакции газет. В 13 лет он организовал агентство по доставке газет и журналов, к работе в котором привлек других ребятишек. За счет своих сбережений и работы на ферме в течение месяца Дьюи оплатил первый год учебы в университете штата Мичиган, который окончил в 1923 году, получив степень бакалавра искусств. Обладая отличным голосом, баритоном, он 2 года возглавлял певческий клуб в колледже, а позже победил на конкурсе певцов штата Мичиган, занял 3-е место на национальном конкурсе и отправился в Нью-Йорк учиться пению. В музыкальной школе Перси Стефенса Дьюи встретил свою будущую жену Фрэнсис Эллен Хатт, внучатую племянницу Джефферсона Дэвиса, президента Конфедерации. Они поженились 26 июня 1928 года, и у них родилось 2 детей. Томас Эдмунд-младший и Джордж Мартин. Дьюи никогда не рассматривал пение как профессию и по приезде в Нью-Йорк вместо музыкальной школы поступил на факультет права. Окончил в 1925 году трехгодичный курс за два года и затем с приятелем совершил поездку в Англию и Францию. По возвращении в Нью-Йорк Дьюи поступил на работу в юридическую фирму, находившуюся в Южном Манхэттене, и в 1931 году зарабатывал 8 тысяч долларов в год. Как раз в это время прокурор Джордж Медоу, возглавлявший департамент юстиции Южного округа Манхэттена, назначил Дьюи своим помощником, поставив его во главе 52 юристов. Тогда ему исполнилось всего 29 лет. Республиканец Медоу ушел в отставку с поста прокурора в 1932 году, сразу после избрания демократа Франклина Рузвельта президентом Соединенных Штатов Америки. Медоу только что начал судебный процесс против печально известного пивного барона Ирвинга Гордона по обвинению в неуплате подоходного налога. Дьюи продолжил процесс, добился осуждения виновных, но предпочел не оставаться на государственной службе при демократическом правительстве. Он вернулся к частной практике и завоевал репутацию необычайно способного советника по судебным делам. К этому времени он зарабатывал уже 75 тысяч долларов в год. Через год Дьюи принял предложение губернатора Герберта Лимана занять пост специального прокурора, жалованием вдвое меньше, чем он получал до этого, для борьбы с руководителями мафии вроде Лаки Лучиано и Вито Дженовез. Еще в то время, когда Дьюи трудился над привлечением к суду Лучиано, до Бахси Сигела дошли слухи о том, что прокурор, сокрушитель рэкета, расследует его прошлое и что среди прочего внимание Дьюи привлекло железное алиби Бакси во время убийства бандита Тони Фабрицио. Алиби строилось на том, что во время убийства Сигел якобы находился в больнице. Сигел был серьезно озабочен тем, что Томасу Дьюи удастся развалить это алиби. Но куда больше его взволновала новость, что он сотрудничает с вновь назначенным прокурором Бруклинского округа Уильямом Одвайером. Одвайер поклялся в ходе своей избирательной кампании разгромить корпорацию убийств, которая, по его словам, совершила не меньше 200 убийств в одном только Нью-Йорке. Правда, Бакси Сигела немного успокаивала, что Дьюи не добился успеха в своей попытке подобраться к этой печально знаменитой своре убийц. Главный объект его расследования, Луис Бухалтер, сумел не только сам избежать обвинения в убийстве, но и очень помог всей организации наемных убийц, заставив замолчать потенциальных свидетелей. Дьюи не мог начинать судебное преследование корпорации убийств, так как все его свидетели разом замолчали под угрозой смерти или жестоких увечий. К началу марта 1940 года обстановка в Бруклине резко изменилась. Когда однажды утром Бакси Сигел проснулся в своей огромной постели в Калифорнии, он почувствовал ужасные сейсмические толчки, вызванные, правда, не тектоническими разрывами земной коры, а сводкой новостей, переданных по радио. Окружной прокурор Одвайер, будущий мэр Нью-Йорка и посол Соединенных Штатов Америки в Мексике, наконец нашли свидетеля, который дает показания. Имя этого свидетеля, когда оно прозвучало в эфире, заставило Бакси броситься в туалет. Это был никто иной, как высокомерный, тщеславный руководитель банды уличных подростков, которого возвели в высокий ранг, назначив главным головорезом корпорации убийств. Это был сам Эйб Релис. «Этот гнилой мешок с нечистотами!» — заорал Багси в трубку телефона своему шурину Уитти Краковеру. Краковер отдыхал в своем убежище на Деланси-стрит в Нью-Йорке после убийства Гарри Гринберга. Того связывал с Луисом-бухгалтером Рэкет в предприятиях по пошиву одежды, но он убежал в Канаду, когда Дьюи начал подбираться к корпорации убийств. К весне 1934-го Гринберг, прятавшийся в Монреале, оказался без средств и направил просьбу к боссам Нью-Йорка прислать ему денег. Иносказательный язык его письменной просьбы содержал намек, что если он не получит $5000 немедленно, то может насвистеть властям о Луисе и всей иерархии корпорации убийств. Стратегически эта угроза была огромной глупостью Гринберга. Он тут же стал человеком, обреченным на смерть. Дэнди Вайс, исполняющий обязанности главы корпорации, решил, что Гринберга необходимо убрать. Он поручил это пользовавшемуся его полным доверием помощнику Алли Таненбауму. Но Алли, тощий нервозный субъект, черная овца в семье преуспевавшего владельца отеля в Кэтскилл Маунтин, не смог найти намеченную жертву. Осторожный Гринберг уехал из Монреаля в Голливуд. Так, во всяком случае, сообщил Алли Таненбаум после своей неудачной попытки найти его в крупнейшем городе Канады. «Хорошо», — сердито сказал Мэнди. «Пусть Бен решает эту проблему». Последнее слово осталось за Беном Сигелом. «Контракт заключен?» — сказал он Алли. — Но мы окажем тебе помощь. Нервный Алли Таненбаум был направлен на задание вторично. Однако в последний момент планы изменились. Багси Сигел решил сам расправиться с Гринбергом, чтобы обеспечить себе славу и повысить свой авторитет среди бандитов. Убийство было выполнено безупречно. Гринберг только что купил утреннюю газету и, сидя в своей машине, читал ее. Вдруг раздались выстрелы, и человек, который собирался дать показания на корпорацию убийств, упал замертво на переднем сиденье. Полиция Лос-Анджелеса, столкнувшись с первым в своем городе преступлением, осуществленным корпорацией убийств, развила бурную деятельность, но так ничего и не добилась. Багси Сигел мог расслабиться. Это убийство так походило на многие другие, которые он совершенно безнаказанно осуществил. Не было ничего, ни следов, ни вещественных доказательств, ни свидетельских показаний. Ничего, что могло бы бросить тень подозрения на него или кого-нибудь еще. И если бы медицинский эксперт не указал однозначно на причину смерти, 5 пуль, попавших в уродливое лицо Гринберга, то никаких иных доказательств убийства у полиции просто не имелось бы. Багси Сигел еще больше расстроился, поговорив по телефону с шурином Уитти Краковером о том, что Эйб Релис стал на путь доносительства. «Все дерьмо слетается сюда», — пробормотал Уитти в трубку телефона. Окружной прокурор взял под защиту как свидетелей Таненбаума и пару других ребят. Я думаю, они тоже запели. Сигел бросил трубку, а затем заказал себе билет на самолет компании United Airlines, отправлявшийся в Нью-Йорк в 2 часа дня. Хотя Сигел пытался скрыть факт своего прибытия в Нью-Йорк, Окружной прокурор Одвайр не терял времени и продемонстрировал свою осведомленность и большую озабоченность не только по поводу прибытия Сигела в Нью-Йорк, но также и по поводу почти одновременного прибытия Исидора Бернстайна, убийцы Асса из детройтской пурпурной банды. «Все эти люди прибыли сюда по делу», — многозначительно заметил Адвайер. «Мы ожидаем приезда убийц из других городов. И их-то мы как раз и ищем. На совести Бернстайна много убитых. Кроме того, в городе много рядовых убийц, прибывших из других районов. Мы их знаем. Они прибыли сюда, чтобы убрать тех, кто им мешает. Но в Бруклине они далеко не уйдут». «Сигел находится здесь, потому что главари бруклинской банды, высшие руководители, которые должны были взять на себя управление, разбежались по укрытиям. Сигел пытается восстановить порядок, успокоить взбудораженные нервы и будет вести дела, пока опасность не минует. Он будет здесь полевым командиром и будет вместе с Бернстайном решать, кого следует убрать». Одвайер имел достаточно материалов на Бакси, Сигела и других бандитов, чтобы посадить их на электрический стул. И скоро прокурор начал действовать в этом направлении. Но пока было рано, так как его главный помощник Бартон Теркус со своим штатом следователей брали показания у 4 ренегатов из корпорации убийств, помимо Реллиса, Таненбаума и Шолома Бернстайна, однофамильца Исидора Бернстайна из пурпурной банды, давал показания мэр Сиков. Всех их тайком поселили в замечательной клетке для голубей под названием «Отель Хаф Мун» на прогулочной эстакаде в Кони-Айленде. Их местонахождение, конечно, держалось под большим секретом, но каким-то образом преступный мир разузнал не только название отеля, где они находились, но даже и этаж, на котором жили. Несмотря на то, что свидетели обвинения давали подробные показания о преступлениях Бакси Сигела в Нью-Йорке, ни одно из них не подходило Одвайеру, чтобы возбудить уголовное дело. Например, Эйб Реллис рассказал, что он знает об убийстве Сигелом Тони Фабрицио и других нью-йоркских бандитов, но Реллис получил эти сведения от третьих лиц, к тому же других свидетелей у Одвайера не было. Даже сведения о том, какова была роль Сигела в убийстве Гринберга, также были получены от третьих лиц. Кроме того, зачем было заниматься бруклинскому окружному прокурору преступлением, которое было совершено в 4000 километров от его округа? У него хватало своих проблем при наличии 200 нераскрытых убийств, в которых подозревались лица, находившиеся в пределах его юрисдикции. И все же Одвайер занялся решением проблемы с Бакси Сигелом. Как он ни старался, ему не удалось получить материалы, чтобы убедить суд в необходимости начать уголовное преследование Сигела в Нью-Йорке. Однако среди его информаторов, как ни странно, нашелся свидетель, который мог, по мнению Адвайера, помочь ему отправить Бакси Сигела в газовую камеру в Калифорнии. Этим свидетелем был Алли Таненбаум, участник и живой свидетель убийства Гринберга. Алли заявил, что он готов не только показать в суде, что ездил в Монреаль, чтобы убить Гринберга, но и то, что позже он поехал вслед за ним в Голливуд, чтобы укокошить его, но Сигел в последний момент решил лично совершить это убийство. Алли даже рассказал следователям, что Фрэнки Карбо, Чемп Сегел и Уитти Краковер играли активную роль в этом преступлении. После этого окружной прокурор Одвайер был обязан сообщить сенсационную новость своему коллеге в Лос-Анджелесе, окружному прокурору Берону Фитцу, который 3 года назад имел короткую и бесплодную беседу с Сигелом, преследуя цель доказать его причастность к убийству. Сейчас у Фитца появились на руках новые данные о том, как было совершено таинственное убийство Гарри Гринберга. Теперь почтенного гражданина Бенджамена Сигела можно было официально назвать как главного подозреваемого в этом убийстве. В большой тайне, со множеством предосторожностей, Реллиса и Таненбаума хорошо вооруженные охранники Одвайера вывезли из отеля «Хафф Мун» и на самолете доставили в Лос-Анджелес, чтобы они сообщили суду присяжных все, что знали о кончине Гарри Гринберга. В газетах не упоминалось ни о секретной поездке в Лос-Анджелес, ни о показаниях. Одвайер хотел вернуть этих своих птенчиков поскорее обратно, с тем, чтобы с их помощью похоронить корпорацию убийств и ее преступников. Реллис и Таненбаум, очевидно, дали убедительные показания, так как 16 августа 1940 года большое жюри округа Лос-Анджелес вынесло вердикт о привлечении к уголовной ответственности и передаче в суд дела по обвинению Сигела, Фрэнки Карбо и Чемпа Сегела в убийстве Гринберга. Уитти Краковер не значился в списке. Большому жюри сообщили о несчастье, которое случилось с Шурином Сигела в его укрытии на Деланси-стрит в юго-восточной части Манхэттена. Месяц назад, типичный жаркий июльский вечер, Уитти, как и большинство жителей района, выбрался из душной квартиры на улицу, чтобы вдохнуть глоток свежего воздуха. Он вытащил стул, поставил его на крыльцо и уселся, глазея на улицу, заполненную играющими детьми и родителями, которые за ними присматривали. Автомашина с номером штата Нью-Джерси подъехала к дому. Стрелок открыл огонь и выпустил 5 пуль в Уитти Краковера. Тем временем необычайно громкий скандал развился в Лос-Анджелесе, где стало известно, что Баксти Сигел, вместо того, чтобы сидеть в тюрьме Лос-Анджелеса, без решения выдачи его под залог и до суда по делу об убийстве Гринберга, резвится на свободе, посещает ночные заведения и пользуется всеми правами свободного человека. Вследствие скандала прокурор Фитц потерял все шансы быть переизбранным на второй срок, его заменили на нового прокурора Джона Доквейлера. Первым делом новому прокурору надо было выяснить у прибывшего из Нью-Йорка Одвайера, почему представители прокуратуры Лос-Анджелеса, которые приехали в Бруклин недели раньше, не смогли поговорить с Реллисом и Таненбаумом. Помощнику окружного прокурора Вернону Фергюсону и его двум следователям было сказано, что у Реллиса желудочное заболевание, а у Таненбаума сильная лихорадка. Поездка Одвайера на Запад имела важную цель. Он не хотел выпустить Реллиса и Таненбаума из-под своей юрисдикции. Ему нужна была их помощь в деле о корпорации убийств, а также в делах по обвинению других преступников, содержащихся в тюрьме Бруклина. Никто пока не подозревал, что Одвайер собирается баллотироваться в городской совет на пост мэра, так как Фиорелла Лагардия еще занимал этот пост. Кроме того, полагали, что Одвайер не хотел рисковать Реллисом и Таненбаумом, направляя их в Лос-Анджелес для судебного разбирательства. Он не верил, что правоохранительные органы обеспечат этим сотрудничающим с властями бывшим бандитам достаточную защиту, чтобы спасти их от пуль. Одвайер считал, что они находятся в большей безопасности, оставаясь в своей тайной берлоге на Кони-Айленде и помогая ему. Но не успел Одвайер прибыть в Лос-Анджелес и побеседовать с новым прокурором, как то, чего он опасался, случилось. Обвинения против Бакси и его соратников были отклонены. Причина этого, как заявили оба окружных прокурора на пресс-конференции, заключалось в том, что по законам Калифорнии, аналогичные законы действовали и в штате Нью-Йорк, свидетельские показания сообщника или сообщников преступления должны подкрепляться независимыми дополнительными данными. А поскольку у властей не было других свидетелей, то они не могли начать судебное дело. Конечно, как нью-йоркские, так и калифорнийские официальные лица знали в момент передачи дела большому жюри для вынесения вердикта о привлечении к суду Бакси Сигела, что у них нет других свидетелей, кроме самих участников преступления. И они, конечно, знали, что Гринберг не будет на суде давать показания и обвинять своих убийц, поскольку пули проделали в нем несколько отверстий. Это был всего лишь безнадежный опыт. Бакси Сигел снова стал свободным человеком. К этому времени Дьюи, внеся свой вклад в борьбу с преступностью и оставив богатое правовое наследство, пошел вверх и добрался с должности прокурора города Нью-Йорк до поста губернатора штата Нью-Йорк, и затем предпринял две неудачные попытки баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки. Дьюи прошел большой путь с тех дней, когда его назначили специальным прокурором. Вначале руководители преступных групп высмеивали его, называя бойскаутом. Они резко изменили свою оценку после того, как он добился осуждения Лаки Лучиано. За 2 года пребывания на посту специального прокурора он разгромил рэкет в ресторанах, прачечных, предприятиях по пошиву одежды, перевозках и других видах деятельности. Он добился осуждения 72 деятелей преступного мира. Только один гангстер из всех, кого он привлекал к ответственности, был оправдан. Фамилия Дьюи еще раз замелькала в газетных заголовках в связи с его борьбой с бандитизмом. Но это случилось позже, когда он оставил обязанности прокурора и направил свою энергию на такие губернаторские заботы, как перераспределение избирательных округов для президентских и местных выборов в штате Нью-Йорк, разработка новой политики кредитования, капитальное строительство, увеличение расходов штата на образование и создание первой комиссии штата по ликвидации дискриминации по религиозным убеждениям и расовым признакам при приеме на работу. Когда закончился третий срок его пребывания на посту губернатора в столице штата Нью-Йорк, Олбани, Дьюи вернулся к частной практике в юридической фирме, среди клиентов которой были некоторые известные деятели. Будучи близким другом Ричарда Никсона, он сыграл важную роль, оказывая влияние на его политику в области законодательства в общенациональном масштабе. Он умер в возрасте 68 лет от сердечного приступа 16 марта 1971 года в местечке Балл-Харбор во Флориде.